Коровы с телятами стояли по горло в воде, лениво взмыкивая. Нагретый воздух трепетал и колыхался, словно боясь ожечься о грудь земли, и вместе с ним колыхалось на зеленом пригорке село Ивашкино. Разведка знала, что село до оврага занято красными, за оврагом же там, где церковь, белыми из армии Юденича. Политрук отряда, рабочий путиловец Телегин и два его товарища входили в село без страха. Белые и красные в открытый бой пока не вступали. Та и другая сторона ожидала подкреплений. «Эх, пожрать бы чего-нибудь, молочка бы с погреба», изнемогая от жары пересохшим голосом сказал Телегин. Пот грязными ручейками стекал по красному лицу в густую бороду, кожаная куртка его раскалилась, как железная печь, и ноги в сапогах, как в кипятке. «Айда в избушку!» – махнул рукой Петров, приземистый, рыжеусый молодец. «Только черти, пожалуй, не дадут. Белые их, поди, распропагандировали». «Дадут!» – устало улыбнулся всем лицом и бородою товарищ Телегин. «У них у дьяволов снегу зимой не выпросишь!» Сухо сплюнув, проговорил Степка Галочкин, курносый парень. «Дадут!» – опять улыбнулся Телегин. «Ежели умеючи, у мужика все выпросить можно. Вы, ребят, на меня посматривайте. Что я буду делать, то и вы». В кожаных новых картузах и куртках, в новых сапогах, одетые так же чисто, как и белые, трое коммунистов вошли в избу. Пахло хлебами, жужжали мухи. У печки с ухватом старуха в сарафане и повойники. Телегин снял картуз, подмигнул товарищам, истово по-мужиковски, перегибаясь назад, усердно закрестился на иконы. А за ним и те двое. «Здорово, хозяюшка!» – весело крикнул Телегин. «А нет ли у тебя чего покушать?» «Ох, кормильцы наши, ох, батюшки!» – засуетилась у печки бабка. «Садитесь, ягодки мои, спаси вас Бог, садитесь! Уже я хлебца свеженького выну, уже молочка!» Бабка принесла две крынки студеного молока, вытащила из печи хлеб, похлопала его, кажись, готов, и накромсала гору. «Кушайте, родненькие мои голубчики! Уж не взыщите, кушайте во славу, не прогневайтесь!» Голос у нее ласковый, глаза ласковые, с подслеповатым старческим прищуром, морщинистые губы в рубчиках ввалились. Она одержала ухват, как посох, и умильно посматривала от печи на гостей. Кривой котенок сидел среди избы и умывал лапой гноящийся свой глаз. Кожаные куртки с наслаждением глотали молоко, прикрякивая. «А где же те-то, окаянные-то?» – спросила бабка, скрипуче, со слезой. «Вы смотрите, дедушки, с опаской. Они, раздуй их горой, в нашем краю вчерась рыскали». «Кто, хозяюшка?» «Да красный-то эти самые, чтоб им!» – крикнула бабка, без зуба заживав. Кожаные куртки молча переглянулись, а Степка Галочкин прыснул молоком, как из лейки. Телегин улыбнулся в бороду, спросил: «А ты, хозяюшка, неужто красным ничего бы не дала?» «Красным?» – подпрыгнула старуха. «Гори они огнем!» И стукнула в пол ухватом. «И хлеб-то весь в подпол побросала бы, да керосином облила, и крынки-то с молоком об башки бы им расколотила. Тьфу!» Петров подавился хлебом и закашлялся, а Галаусик Галочкин надул щеки и опять прыснул смехом в горсть. «Ужо я вам, ангели мои, сметанки, ужо-ужо! За что ж ты, бабушка, ненавидишь красных героев?» – тенориста спросил Петров. «Тьфу!» – плюнула старуха и сухим кулачком утерла дряблый рот. «Да как же их любить-то, ангели мои, господни! И вот вчерась нашего Гораську они, ироды, вытащили из колодца, да уволокли с собой. Гораська у нас парень. Ну, знамо. Белизацию он не принимает, воевать не любит. Залез в колодец, вроде как схоронился там. Ох, и ревел Гораська, аж слезами весь и зашел. Бабка покарабкалась на полку за сметаной и, подпираясь ухватом, сутуло поплелась к столу. «Ты, хозяюшка, видимо, принимаешь нас за белых, может, за офицеров?» — рыгнув, спросил Телегин. «А ведь мы и не белые». «А кто же вы?» — влипла в пол старуха, и ухват в ее руке закачался. «Не красный же вы, раз Богу помолились». «Нет, не красные». «А кто же?» — глаза старухи прищурились, и ухват вопросительно застыл. «Мы черные». «Чего?» — попятилась старуха. «Черные». «Это какие ж такие еще черные?» И голова старухи сердито затряслась. «Кого же вы, ребята, бьете-то?» «Кого придется?» — сдерживая улыбку, сказал Телегин. «Белые попадут, белых, красные — красных.